Хотя первый тренировочный лагерь чрезвычайно жесток, а смертность особенно высока, бесчисленное множество людей ломают голову, чтобы попасть в него. До тех пор, пока кто-либо попадает в первый тренировочный лагерь, он будет получать рекомендации от экспертов и практиков самого высокого уровня в метавселенной, не говоря уже о том, что им никогда не придется беспокоиться о ресурсах. Более того, первая группа выпускников обладает одной из самых сильных сторон и статусом в метавселенной, некоторые достигли пика планетарного уровня и вот-вот станут мастерами звездного уровня. Могущественные существа, которые могут даже уничтожать звезды. Конечно, все еще есть много претендентов, желающих посвятить свои силы метавселенной. Умрут ли они в тренировочном лагере или на поле боя, у них нет жалоб. Отправьте серебряную группу с первого тренировочного лагеря для преследования. Скажите им, что необходимо задержать врага на максимально возможное время. Фан Юнь дал указание Нибуле. Все ученики серебряной группы являются мастерами планетарных звезд. Над ними находится золотая группа и алмазная группа. Эти две команды представляют мастеров звездного и космического уровней соответственно. Конечно, эти две группы все еще пусты, но Фан Юнь знал, что рано или поздно кто-то достигнет этого уровня, поэтому он заранее создал эти две группы и приказал Нибуле и остальным составить соответствующий план тренировок. Как только кто-то станет членом этих двух групп, он немедленно приступит к разработке плана развития. Понял, мастер Ураборос. Нибула вскоре после этого ушел. Он приказал студентам серебряной группы попытаться замедлить вражеский флот. Это, несомненно, очень большая проблема для студентов серебряной группы. Однако Нибула смутно понимал план Фан Юня. Перед лицом такого испытания на жизнь и смерть студенты, которые выживут, являются истинной элитой с настоящим упорством и большой удачей. Использование этого метода для проверки студентов очень жестоко, но у них нет другого выбора. Перед лицом такого непостижимого врага, такие радикальные меры, их единственный выбор. В серебряной группе более 2000 студентов, и было бы неплохо, если бы на этот раз 500 вернулись живыми. После того, как Нибула ушел, Фан Юнь начал размышлять над планом. На первый взгляд, у них всего около 2000 культиваторов планетного уровня, и прямое пожертвование более чем 70% из них в обмен на нескольких мастеров звездного уровня может показаться глупым, но, глядя на это с другой точки зрения, это самый экономичный способ. В метавселенной есть много культиваторов уровня бога войны. Скоро появится следующая партия культиваторов планетарного уровня. Кроме того, причина, по которой в метавселенной есть время, чтобы конкурировать с древней вселенной, заключается не в этой группе студентов, а в присутствии Фан Юня. Студенты, пережившие эту войну, определенно прорвутся, будучи на грани жизни и смерти. Противником, с которым они столкнутся на этот раз, будут не могущественные звездные звери, а нечто гораздо более страшное. Независимо от того, насколько могущественны звездные звери метавселенной, они далеко не сравнимы с приближающимся вражеским флотом. Фан Юнь также попросил Нибулу оснастить этих студентов соответствующими устройствами наблюдения. Эти устройства будут использоваться для наблюдения за их боевой динамикой и действиями. Фан Юнь прилетел на станцию мониторинга базы и начал просматривать видеоданные, переданные серебряной группой. На этот раз отправились 2323 студента, все в новейших мехах жизнь. Функции этих мехов не столь обширны, как у звездолетов, но они больше подходили для боев культиваторов. Кроме того, культиваторы планетного уровня уже могут сканировать окружающую местность своей ментальной силой, и офицеры отправляют им последние данные, полученные с помощью специального оборудования. Поскольку серебряная группа продолжала двигаться вперед, они вскоре должны были столкнуться с флотом Империи Гамма. Судя по изображениям, присланным от них, эта группа студентов не спешила сражаться с флотом, а тайно наблюдала за ним. «Ло Фэн, как ты думаешь, откуда мы должны начать атаку?» В углу флота общалась команда из трех человек, и один из более крупных мужчин спросил своего спутника. Его спутник не выглядел ни высоким, ни низким. Он выглядел умеренным во всех отношениях, но его глаза были очень острыми. Выслушав вопрос своего спутника, он на мгновение задумался, прежде чем ответить. «Посмотри еще раз». После разговора он активно полетел в другую сторону и начал наблюдать за краем флота. Флот еще не обнаружил присутствие студентов и продолжал лететь вперед, но, судя по формированию, это был оборонительный строй. Похоже, флот Империи Гамма опасается внезапных атак из метавселенной. Это показывает, что у них нет абсолютной уверенности в своей силе. Шло время, но все выпускники первого тренировочного лагеря, включая Ло Фэна, все еще не начали внезапную атаку. Они связались друг с другом и начали собираться в направлении команды Ло Фэна. Студенты в этой серебряной группе, казалось, в основном возглавлялись студентом по имени Ло Фэн. «Ло Фэн, что ты теперь думаешь?» Еще больше людей подлетели к Ло Фэну и спросили его мнение. В то время как Ло Фэн внимательно наблюдал за флотом впереди, он формулировал, а затем обдумывал бесчисленные планы в своем уме. «Не волнуйтесь, наша цель – преследовать этот флот, а не сражаться с ними в лоб. Более того, начальство просило нас просто задержать этот флот, а не останавливать их здесь. Я предполагаю, что это отбор». Глава 616. Уникальный студент. Услышав предположение Ло Фэна, все остальные горько улыбнулись. «Да, но это слишком сложно». Когда другие люди услышали такое предложение, они все начали смеяться. Все согласились с этим предложением. Они чувствовали, что это испытание было очень трудным. Услышав это, Ло Фэн покачал головой. «У нас нет другого выбора. Начальство намерено использовать этот экстремальный тест, чтобы заставить нас быстро прорваться. Похоже, что давление, которое древняя вселенная оказывает на нашу метавселенную, слишком велико. У нас даже нет времени использовать мягкие методы». Выслушав анализ Ло Фэна, лица других людей стали серьезными. С их нынешним положением они все еще не слишком много знают о мире за пределами звездного пояса Капора и древней вселенной. Небула и другие заблокировали эту новость, потому что боялись, что многие люди придут в отчаяние после ее изучения, что заставит их отказаться от себя и перестать совершенствоваться. «Все, на этот раз не сдерживайтесь. Покажи свою самую сильную сторону. На этот раз никто не сможет прятаться или медлить. Я предполагаю, что в данный момент за каждым нашим движением наблюдают высшие чины». Сказав это, Ло Фэн взглянул на монитор перед собой. Остальные, включая двух спутников Ло Фэна, тоже кивнули. В основании звездного пояса Капора Фан Юнь наблюдал за действиями Ло Фэна. Он был весьма удивлен тем, что Ло Фэну удалось собрать всех вокруг себя. Конечно, монитор только передает изображение обратно, но он не может записать их преобразование. В конце концов, большая часть их разговора основана на духовной силе. «Как зовут этого студента?» — спросил Фан Юнь у Небулы с любопытным выражением на лице. «Люди в серебряной группе являются элитой среди элит. Все они гении с чрезвычайно высокой гордостью, но теперь все они отпустили свою гордость и активно собрались рядом с этим студентом. Более того, это выглядело так, как будто они спрашивали его мнение. Тот факт, что в серебряной группе, полной гениев, родился лидер, удивил Фан Юня. Этого человека зовут Ло Фэн». Небула не смогла удержаться от смеха. Очевидно, этот молодой человек появился в его поле зрения давным-давно. Талант этого ребенка к самосовершенствованию чрезвычайно высок. Еще до того, как он начал заниматься самосовершенствованием, у него была духовная сила. Услышав это, Фан Юнь кивнул. «Похоже, что этот молодой человек должен быть одним из величайших гениев в метавселенной. Он попал даже в серебряную группу, полную элиты. Обычные культиваторы едва ли могут развить небольшое количество духовной силы после достижения уровня бога войны. Только достигнув планетарного уровня, культиватор мог по-настоящему начать использовать ментальную силу, будь то для общения, обнаружения окружающей местности или вмешательства в реальность. Обладать духовной силой вначале – это высшее благословение. Эти преимущества невообразимы. С точки зрения одной только битвы, культиватор с ментальной силой значительно превосходит того, кто ее не имеет, будь то с точки зрения скорости реакции, физического и энергетического использования, они намного превосходят их. Если этот человек переживет это, тогда сосредоточьтесь на его обучении. Подумав мгновение, Фан Юнь сказал, затем продолжил смотреть на экран перед собой. В это время сцена на проекционном экране снова изменилась. Казалось, что Ло Фэн и остальные наконец согласовали план, а затем начали атаку. Все разошлись и полетели в сторону определенной части флота. Увидев эту сцену, глаза Фан Юня вспыхнули блеском. Хотя Ло Фэн не выбирал самое слабое место флота, это место обладает некоторыми важными характеристиками. Это не только самое удаленное от центра место, но и довольно густонаселенное. Наконец, это наименее изменяемая точка формирования. То есть, если они нападут на него, другим звездолетам флота будет трудно быстро поддержать их, давая им достаточно времени для атаки и отступления. Пока Фан Юнь наблюдал за движениями серебряной команды, Ло Фэн и другие, наконец, начали действовать. Бум, бум, бум. Мощная аура вырвалась из Ло Фэна и других, затем более 2000 практиков планетарного уровня начали совместную атаку. Они мгновенно пробили большую дыру во флоте. В конце концов, корабли здесь управлялись только культиваторами уровня бога войны. Эти звездолеты недостаточно сильны, чтобы защищаться от прямых атак мастеров планетного уровня. В сочетании с тем фактом, что обычная подготовка серебряной группы заключается в борьбе с могущественными звездными зверями и правителями, каждый из них обладает богатым опытом и очень сильной волей. Их сила выше, чем у среднего мастера планетарного уровня того же уровня. Все вышесказанное привело к тому, что серебряная группа пробила брешь в формировании флота Империи Гамма. Неплохо. Фан Юнь прокомментировал это с улыбкой. Но они могут провести еще одну атаку такого же масштаба самой большей один раз. В противном случае они столкнутся с яростной контратакой вражеского флота. Как и сказал Фан Юнь, Ло Фэн и остальные предприняли еще одну атаку, а затем быстро скрылись. Однако, даже если они уходили с максимальной скоростью и со значительным отрывом, они все равно пострадали от атак вражеских практиков, в результате чего погибло более 300 человек. Стоя рядом с Фан Юнем, лицо Небулы дрогнуло при виде таких ужасных потерь. Он чувствовал себя очень убитым горем. Они потратили бесчисленные ресурсы, время и усилия на каждого из этих студентов. После этого Ло Фэн возглавил флот, чтобы провести еще несколько атак. Они теряли все больше и больше своих товарищей после каждой атаки. Ло Фэн и другие чувствовали себя очень грустно, но это война, у них нет выбора. Координаты их дома уже обнаружены. Если они не вырастут быстро, то подобные вещи будут происходить чаще. На самом деле могут произойти еще более трагические вещи. Это будут не только их товарищи, но и их родители и семья. После 7 нападений на вражеский флот Ло Фэн приказал всем отступать. Их первоначальная команда из более чем 2000 человек осталась с немногим более чем 200. Цена, заплаченная за это преследование, невообразима. Однако, заплатив такую высокую цену, они замедлили этот флот. Что еще более важно, они причинили им определенный урон. В то же время они узнали немного о истинной мощи вражеского флота. Излишне говорить, что культиваторов планетного уровня по меньшей мере 10 000, а мастеров звездного уровня можно насчитать тысячами. Что касается культиваторов более высокого уровня, Ло Фэну и другим не удалось получить никакой информации. Глава 617. Покажите все. После выполнения соответствующего задания ученики серебряной группы были отозваны Фан Юнем. Они выполнили свою миссию. Что им нужно было сейчас, так это вернуться в безопасную зону и поразмыслить о своем прогрессе в предыдущей битве. «Пойдем, Небула», — сказал Фан Юнь, и затем взял инициативу на себя. Он направлялся прямо к флоту Империи Гамма. Теперь он планирует возглавить главную армию, чтобы атаковать флот Империи Гамма. Гигантская черепаха бродила перед Фан Юнем, но ее планетарные размеры мешали Фан Юню видеть. В конце концов, он все еще в своей 10-метровой форме. Фан Юнь полетел к спине гигантской черепахи, затем свернулся калачиком и лег. «Мастер Ураборос, теперь все ученики серебряной группы эвакуированы в безопасную зону», — Небула доложил Фан Юню о положении студентов серебряной группы. Это была просьба Фан Юня. Выслушав отчет Небулы, Фан Юнь не мог не спросить, как насчет того парня по имени Ло Фэн. Услышав это, Небула рассмеялся и сказал, хотя он получил небольшую травму, это небольшая проблема. Сейчас он почти выздоровел. Хм, Фан Юнь кивнул. Причина, по которой он был так обеспокоен этим Ло Фэном, заключается в том, что на этот раз он проявил себя лучше всех. Он каждый раз вел команду атаковать самую слабую или наиболее подходящую точку флота. Кроме того, этот парень – мастер тактики. Много раз он вел преследующий флот к опасным небесным телам или группам звездных зверей. В погоне за многими мастерами планетного и звездного уровня он нанес большой урон флоту и вывел более 200 товарищей. Примерно через 10 дней Небула подошел, чтобы сообщить Фан Юню, что ученики серебряной группы вернулись. Фан Юнь лично принял эту группу студентов. После встречи с этими студентами Фан Юнь обнаружил, что они выглядели очень подавленными. Это нормально, в конце концов, они только что пережили такую трагическую битву, и большинство их товарищей погибло. Тот факт, что у них не было никаких психологических или психических расстройств, является доказательством их сильной воли. Ученик серебряной группы, я видел мастера Уробороса. Группа фигур стояла перед Фан Юнем, внушая благоговейный трепет. Сначала они выглядели довольно подавленными, но после того, как прошли перед Фан Юнем, на их лицах снова появилось твердое выражение. «Да, на этот раз ты хорошо поработал». Фан Юнь поощрял этих студентов. «Я знаю, что эта миссия была очень жестокой по отношению к вам, и вы также потеряли многих своих товарищей, но у нас нет другого выбора. Все для того, чтобы вы быстро росли, и все для нашей метавселенной». После того, как Фан Юнь закончил говорить, все студенты перед ним сказали с твердым выражением лица: «Все для метавселенной. Ну, вы, должно быть, очень устали. Возвращайтесь и отдохните, как можно скорее приведите себя в порядок, а затем расскажите о чувствах и опыте, которые вы приобрели в этой битве». «Да». Группа студентов громко закричала, а затем улетали один за другим. Эти студенты не последовали за Фан Юнем и другими, чтобы напасть на флот Империи Гамма, а вернулись на базу. Они собираются отдохнуть и переварить достижения предыдущей битвы. Примерно через три дня Фан Юнь и остальные появились перед огромным флотом. На этот раз Фан Юнь не стал прибегать к какой-либо тактике и прямо начал лобовое сражение с врагом. Один из 10 лучших маршалов Империи Гамма, Налань Кан, был командующим этим флотом. На этот раз император Империи Гамма приказал ему возглавить атаку на эту дикую вселенную. Однако Налань Кан не чувствовал себя очень счастливым. Причина этого в том, что он презирал лично иметь дело с дикой и отдаленной субвселенной. В данный момент он должен сражаться во славу империи на передовой линии битвы между Империей Гамма и Империей Фиш, а не в этом отдаленном месте, где птицы не летают. Хм, куча мусора, неудивительно, что Империя Фиш осмелилась вести войну против нас в последние годы. Эти парни просто кучка тупых свиней. На самом деле они были побеждены аборигенами дикой субвселенной. Место, где даже нет приличной базы для культивации. Налань Кан стоял в центре управления командного корабля с обиженным выражением лица. Предыдущие волны партизанских нападений заставляли их чувствовать себя очень пристыженными. Сначала он понял, что противниками были всего около 2000 культиваторов планетного уровня, поэтому вначале он не посылал слишком много войск в погоню за врагом. Однако он никогда не ожидал, что его войска будут побеждены. Он обнаружил, что их культиваторы планетного уровня не могут сравниться с этими аборигенами. Это привело его в ярость. «Великий маршал, впереди большое количество вражеских войск». Внезапно рядом с Налань Каном раздался голос. Тот нахмурился и сказал: «Это еще один авангард, посланный, чтобы заманить нас, это не похоже на то». Солдат, пришедший доложить, покачал головой и сказал: «Я думаю, что это их основная армия, основные силы». Налань Кан выглядел весьма удивленным. «Вы хотите сказать, что эти коренные жители не использовали тактику борьбы с нами, а предпочли глупо сражаться с нами лицом к лицу, даже несмотря на то, что они примерно узнали о мощи нашего флота?» Услышав это предложение, солдат, стоявший перед Налань Каном, не осмелился ответить. «Хм, эти туземцы просто слишком самонадеяны». Налань Кан сердито приказал: «Активируйте все. Пусть эти дикие туземцы хорошенько посмотрят на мощь нашей империи. Я хочу, чтобы эти ублюдки пожалели о своем решении». «Да», — солдаты торжественно ответили. В следующее мгновение бесчисленные лазеры были запущены в сторону флота метавселенной. Фан Юнь, который мчался вперед, был первым, кто столкнулся с этими лазерами. Однако ему было все равно. Все лазерные лучи сразу же отразились, разлетевшись во всех направлениях, некоторые даже полетели назад. Глава 618. Это не сокровищница. Рев. Отразив все атаки врага, Фан Юнь внезапно издал оглушительный рев. Его размеры тела внезапно возросли бесчисленное количество раз, превратившись в непостижимо огромного монстра. В тот момент, когда Великий Змей показал свои истинные размеры, люди с обеих сторон были крайне потрясены. «Это... что это за звездный зверь такой?» Налань Кан, находившийся внутри командного корабля, был потрясен, увидев истинный размер тела Фан Юня. Он никогда не видел такого огромного существа. Несмотря на все остальное, один только этот размер тела подавлял его. Как только Фан Юнь проявил свое истинное тело, он немедленно бросился навстречу вражескому флоту. Простое прохождение мимо них привело к поломке сотен звездолетов. В тот момент, Когда Фан Юнь начал атаковать, Небула и остальные позади тоже начали атаковать. Большинство кораблей внутри флота выпустили разрушительные лазерные лучи, мощные солнечные ядерные заряды и множество других мощных атак. Флот, который они привели на этот раз, является самым передовым в метавселенной. Помимо того, что это самые современные корабли, которые у них есть в настоящее время, каждый звездолет управляется элитными солдатами, которые пережили сотню сражений. В течение этого времени они постоянно сражались против звездных зверей со всех уголков метавселенной. Поэтому в тот момент, когда началась битва, они уже инстинктивно выбрали свою позицию, а затем начали яростную атаку на врага. Огневая мощь двух сторон яростно столкнулась и взорвалась. Поскольку в данный момент только звездолеты начали атаку, они остановились, и метавселенная имела небольшое преимущество. Однако в следующее мгновение мощные ауры внезапно вырвались из флота Империи Гамма. Все мастера этих аур были культиваторами планетарного уровня и выше. Тысячи потоков света вылетели из флота Империи Гамма и устремились к Фан Юню, намеревавшись сотрудничать и уничтожить этого ужасающего монстра, но Фан Юнь вообще не заботился об этих культиваторах. Его тело развернулось и направилось прямо на вражеский флот. Атаки этих культиваторов планетного и звездного уровня обрушились на Фан Юня, создав множество больших ям на его теле, но эти ямы даже не являются для него укусами комаров. Более того, Фан Юнь теперь может регенерировать из нескольких капель крови. Эти ямы шириной от нескольких до десятков километров мгновенно исчезли. После сопротивления двум волнам атак, Фан Юнь немедленно начал свои атаки, используя один мощный навык за другим. От антиматериальных бомб до простых лазерных лучей. Его волны чрезвычайно разрушительных атак мгновенно уничтожили большинство врагов. Черт возьми, этот монстр чрезвычайно силен. У Налань Кана было уродливое выражение лица, когда он наблюдал за боевой обстановкой. Ранее он слышал, что в этой субвселенной есть могущественный звездный зверь, и это было самое могущественное существо там. Чтобы завоевать эту дикую субвселенную, они должны были избавиться от этого зверя. Вначале он отмахнулся от этого звездного зверя, высокомерно подумав, что звездный зверь в таком отдаленном месте не может быть очень могущественным. Его сила в лучшем случае космическая. Однако ему влепили пощечину прямо в лицо. Сила этого чудовища превосходит его воображение. Группа культиваторов планетного и звездного уровней, которых он послал ранее, не смогла даже устоять перед несколькими ударами этого существа. «Похоже, я не могу относиться к этому легкомысленно». С серьезным выражением лица Налань Кан отправил всех культиваторов космического уровня в бой. Рев. Фан Юнь был очень взволнован, увидев впереди десятки культиваторов космического уровня. Издав возбужденный рев, он быстро подбежал. Он открыл рот и пожрал по пути все, а затем запустил гигантскую антиматериальную бомбу в сторону культиваторов космического уровня. Космические культиваторы сопротивлялись, объединяясь в постоянно меняющуюся световую формацию и отчаянно сражаясь против Фан Юня. Их борьба сокрушила окружающее пространство и материю, вынудив два флота отступить как можно дальше. К сожалению, несмотря на их отчаянное сопротивление, культиваторы космического уровня едва могли защититься от атак Фан Юня, постоянно вынужденные отступать. За последние несколько лет сила Фан Юня резко возросла. Его силу нельзя сравнить с тем временем, когда он сражался с Лу Юнем. Эти культиваторы космического уровня не могут его остановить. По оценке Фан Юня, его нынешняя сила составляет, по крайней мере, пиковый уровень мастер пространства, возможно, даже выше. Обычный мастер пространства не может его остановить. Фан Юнь приложил огромную силу гравитации к своему рту, и под этой ужасающей силой притяжения бесчисленные культиваторы планетного и звездного уровня были притянуты в его рот, так что даже практики космического уровня не могли устоять. Это на командном корабле Налань Кан смотрел на эту сцену с ошеломленным выражением лица. Даже после отправки культиваторов космического уровня, они все еще не могли остановить этого чудовища на его пути. Небула и другие члены флота тоже были ошеломлены. Это космические мастера. Существа, способные уничтожить целую звездную систему. Но даже такие могущественные существа были пожраны великим змеем, они даже не могли сопротивляться. Каков уровень этого монстра? Налань Кан начал немного паниковать. Даже он не может победить так много практиков космического уровня, по крайней мере, не заплатив определенную цену, но этот змей смог легко уничтожить и поглотить их. Что мне теперь делать? Сердце Налань Кана заколотилось. Он должен был признать, что действительно немного взволнован. Он начал думать, что нападать на эту субвселенную было плохой идеей. Они должны были, по крайней мере, провести надлежащее расследование, прежде чем опрометчиво нападать. В этой дикой субвселенной есть такое могущественное существо, но теперь мы серьезно оскорбили его. Это того не стоит. В разведывательном отделе полно кучки свиней. Губы Наланькана дрогнули. Он глубоко вздохнул, затем отдал распоряжение своему адъютанту. Прикажите флоту собраться и отступить. Кроме того, сообщите старому Чжану и остальным, чтобы они действовали вместе со мной. Мы должны, по крайней мере, определить силу этого монстра, серьезно сказал Наланькан. Возможно, на этот раз им придется подвергнуть свою жизнь опасности, но другого выхода нет. Они должны это сделать. Это дикая субвселенная, далеко не страна сокровищ, как они думали, а опасное место, которое может даже представлять угрозу для их империи. Сун Лянь, послушай, я проверю силу этой гигантской змеи со старым Чжаном и другими. Если мы проиграем, вы немедленно заставите флот отступить. Эта дикая субвселенная может оказаться не такой простой, как мы себе представляли. Пока Наланькан говорил, сзади подошли 6 человек. Вожаком был старик. Солдаты в центре управления немедленно отдали честь, увидев пожилого мужчину. Генерал Чжан, отдав честь старику, солдаты отдали честь остальным 5 людям, стоявшим позади. Брат Налань, похоже, что ситуация сильно отличается от того, что мы себе представляли. Подойдя к Наланькану, Чжан Цзичен серьезно сказал: «Да». Наланькан кивнул. Эти 6 человек, такие же, как он, практики уровня мастера пространства. Культиваторы уровня мастера пространства являются высшей боевой мощью в империи Гамма. На этот раз они отправили 7 одновременно. Из этого также видно, что империя Гамма действительно жадна по отношению к метавселенной. Однако, судя по текущей ситуации, эта субвселенная может оказаться не тем, к чему они могут прикоснуться. Глава 619. Мы ему не соперники. Дворяне империи почувствовали, что эта дикая вселенная может содержать ценные ресурсы, поэтому они послали нас, чтобы решительно завоевать ее. В это время Чжан Цзичен с тревогой сказал: «Однако, похоже, что сила этой дикой вселенной не так уж мала. Самое главное, что с этой гигантской змеей трудно иметь дело. Пойдем, мы должны остановить этого монстра. Эти культиваторы космического уровня вообще не могут ничего сделать». Наланькан понимал, что их план по завоеванию этой субвселенной обречен на провал. С таким могущественным существом, защищающим его, все их усилия напрасны. Судя по силе, которую продемонстрировал этот змей, он, по крайней мере, пиковый мастер пространства. Даже если 7 из них сейчас объединят свои силы, у Наланькана не было абсолютной уверенности в том, что они смогут остановить этого монстра. Чжан Цзичен и другие, естественно, не возражали. Посмотрев друг на друга, они побежали к выходу из камеры. Вскоре после этого с командного корабля вылетело 7 разноцветных световых лучей. «Все вы отступайте». После того, как Наланькан появился на поле боя, он передал эти слова всем практикам, которые боролись против великого змея. Когда воины бежали один за другим, Фан Юнь не стал их преследовать, а посмотрел на Наланькана, Чжан Цзичина и остальных 5. 7 культиваторов уровня мастера пространства. В тот момент, когда Фан Юнь посмотрел на Наланькана и остальных, он сразу же почувствовал их ужасающую энергию. Просто аура, которую они бессознательно излучали, заставляла пространство вокруг них разрушаться. Их культивация намного превосходила силу практиков космического уровня. Фан Юнь мгновенно рассудил, что они являются электростанциями уровня мастера пространства. В соответствии с подсказками системы, каждый из этих культиваторов может обеспечить его 1 триллионом очков биоэнергии. 7 из них могут дать ему в общей сложности 7 триллионов очков. Неплохо. Фан Юнь щелкнул языком. В следующее мгновение он бросился к 7 практикам перед ним. Его скорость превышала скорость света, заставляя всю материю вокруг него распадаться и разрушаться. Стоявшие напротив Наланькан, Чжан Цзичен и остальные наблюдали, как огромный змей мгновенно появился перед ними. «Давайте нападем вместе». Столкнувшись с такой быстрой атакой, у них не было времени увернуться. Как опытные мастера, они сразу поняли, что единственный вариант – противостоять этому чудовищу лицом к лицу. Если они решат увернуться сейчас, то, скорее всего, будут серьезно ранены или даже съедены. Наконец, они хотели лично проверить силу этого змея. Следуя всему вышесказанному, у семерых из них нет другого выбора, кроме как сражаться лицом к лицу. Они сжали кулаки и нанесли 7 обтекающих пространство ударов. Когда они взмахнули руками, 7 гигантских первых изображений шириной в миллионы километров направились к великому змею. Пространство вокруг них было искажено, и вся материя на их пути, будь то планета или метеорит, мгновенно распалась. Однако, когда фантомы гигантского кулака приблизились к Фан Юню, они начали рассеиваться на полпути. Это была отличная помощь со спины. По мере того, как Фан Юнь продолжал расти, гигантская черепаха также не показывала пределов роста, особенно с помощью всех ресурсов метавселенной. Будь то с точки зрения дальности или мощности, ее нынешняя способность манипулировать пространством была намного лучше всем в прошлом. Хаэм, Налань Кан и Чжан Цзичен сразу же посмотрели на гигантскую черепаху. Посмотрев друг на друга, они сразу же составили план. Один из них развернулся и направился к большой черепахе, а остальные 6 продолжали осаждать Фан Юня. В то время как ранее они наносили удары космическим кулаком, они также использовали силы контрудара для отступления. В противном случае Фан Юнь вообще не дал бы им возможности приблизиться к великой черепахе. Увидев, что один из вражеских практиков летит в сторону гигантской черепахи, глаза Фан Юня вспыхнули, затем он сосредоточил свое внимание на 6 людях впереди. От его тела исходила таинственная аура. В следующее мгновение он мгновенно исчез, затем снова появился рядом с одним из 6 врагов. Лицо этого человека внезапно изменилось. Его аура немедленно вспыхнула, а затем сильно ударила Фан Юня, пытаясь оттолкнуть его. Столкновение между ними нарушило окружающее пространство и вызвало интенсивное космическое землетрясение, разрушившее окружающую местность. Бум! Однако Фан Юнь был непоколебим. Он холодно посмотрел на хозяина вражеской ауры, а затем ударил его своим телом. Мужчину отбросило далеко, он кашлял кровью из-за полученных травм. Половина его тела была уничтожена, но как мастер пространства, способность тела к восстановлению очень сильна. На его ранах начали расти гранулы плоти. Его тело быстро восстанавливалось. Еще не умер, Фан Юнь был немного удивлен, но быстро заметил, что, хотя этот парень быстро выздоравливал, его аура стала намного слабее. Фан Юнь предположил, что после того, как этот парень полностью восстановится, ему нужно было немного отдохнуть и восстановиться, прежде чем восстановить свою пиковую силу. К сожалению, у него не будет никаких шансов выздороветь. Фан Юнь быстро бросился к этому парню, думая, что лучше всего было бы убить его до того, как он придет в себя, но остальные 5 внезапно появились перед ним и остановили его. Бум! Фан Юнь нисколько не колебался и сразу же сразился с 5 мастерами домена одновременно. Вокруг места сражения появились всевозможные яркие световые взрывы и космические колебания, разрушив все в этой области и создав пустоту, которая простирается на 100 миллиардов километров. На данный момент низкоуровневые культиваторы с обеих сторон практически прекратили борьбу. Все они стояли далеко от поля боя, опасаясь, что битва между этими монстрами повлияет на них. Бум, бум, бум. Неизвестно, сколько раз сталкивались Фан Юнь, Налань Кан и другие, но атаки Фан Юня постепенно становились точнее, сильнее и быстрее. Сражаясь, он становился все более храбрым и энергичным. С другой стороны, Налань Кан и другие находились в совершенно другой ситуации. Чем больше они сражались, тем слабее становились. Они были похожи на корабли в шторм, которым в любой момент грозила опасность затонуть. В ходе сражения они в основном защищались и уклонялись. Они редко проявляли инициативу в нападении. «Черт возьми, мы не противники этого монстра». Налань Кан взглянул на Чжан Цзичина и остальных и заметил их борьбу. След паники не мог не подняться в его сердце. Этот монстр может одолеть 6 мастеров пространства. Насколько именно он силен, достиг ли он того самого уровня? Глава 620. Потери оправданы. Он почти непобедим. Налань Кан внутренне задумался. Его взгляд внезапно переместился в другое место. На той стороне один из их товарищей сражался с той гигантской черепахой. Гигантская черепаха гораздо менее могущественна, чем эта змея, но их спутник некоторое время не мог с ней справиться. Эта гигантская черепаха отлично контролировала пространство. Защищался ли он или убегал, их спутник едва ли мог прикоснуться к ней. Это головная боль. Мы ничего не можем сделать, мы должны отступить. Чжан Цзичен вдруг сказал на Лань Кану. На Лань Кан открыл рот, казалось бы, колеблясь, но в конце концов все же кивнул. Отступаем. Прежде чем он успел закончить свое предложение, флот начал отступать. Экипаж флота в этот, будучи в ужасе, просто хотели покинуть это место. Мастер пространства, который сражался против Великой Черепахи, вернулся и присоединился к битве против Фан Юня, сражаясь во время отступления. Нет никакой необходимости затягивать эту битву. Фан Юнь тихо усмехнулся, глядя на Чжан Цзичина и других, которые сражались и отступали. Теперь он полностью уверен, что его сила превысила уровень мастера домена. Ведь, по его мнению, эти ребята слабы. На первый взгляд, они могли показаться на том же уровне, что и бесчисленное количество раз, когда обменивались ударами, но на самом деле он использовал лишь часть своей силы. Он хотел проверить точную силу мастеров пространства. Теперь, когда он более-менее понял их силу, больше не было необходимости сдерживаться. После принятия этого решения атака Фан Юня внезапно стала гораздо более агрессивной. Всего за несколько ударов выражение лица многих изменилось. Черт возьми, как сила этого монстра могла так сильно возрасти? У Налань Кана было зловещее предчувствие. На этот раз он не вернется живым. Отступайте на полной скорости. Ты меня слышал? Отступайте на полной скорости. Немедленно отправьте сообщение в империю. Это место опасно. Не присылайте больше людей. Лучше всего сообщить о существовании этой субвселенной другим империям и попытаться заставить их напасть на нее. Мысленная передача на Лань Кана была также получена Фан Юнем. Лицо Фан Юня помрачнело, когда он получил его. Этот ублюдок ищет смерти. Если он просто попросит империю Гамы перестать жаждать метавселенной, он может отпустить ее в будущем, но этот ублюдок хочет вовлечь другие империи, заставив их напасть на эту субвселенную. Если это действительно произойдет, их положение будет крайне плохим. Конечно, это тоже неблагодарное и даже глупое дело для империи Гамма. В конце концов, его территория находится на краю древней вселенной. Это также ближайшая империя к метавселенной. Чтобы добраться до этого места, многим флотам придется пройти через территорию своей империи, что определенно окажет на нее некоторое влияние. Некоторые империи могут даже воспользоваться возможностью напрямую завоевать империю Гамма и включить ее в свою территорию. Единственным намерением Налань Кана было усложнить жизнь Фан Юню и метавселенной. Поскольку этот парень хотел усложнить им жизнь, Фан Юнь не отпустит его. Рев. Фан Юнь издал оглушительный рев. Он внезапно открыл рот и активировал разрыв гаммы, превратив триллионы километров впереди в пыль. Как цель этой атаки, Налань Кан был мгновенно разорван на куски. Даже если он быстро восстановится, его аура ослабнет до крайности. «Беги!» Налань Кан громко закричал. Закричав, он попытался убежать со своим сильно раненым телом, но прежде чем он смог пересечь определенное расстояние или телепортироваться, позади него появилась гигантская голова, а затем прямо поглотила его. Остальные мастера домена пришли в ужас, увидев эту сцену. Они выжали из своего тела всю силу, что осталось, и начали быстро убегать. Однако по сравнению с Фан Юнем, который может двигаться со скоростью, намного превышающей скорость света, их скорость была слишком низкой. Он практически собрал 7 триллионов очков биоэнергии. Разобравшись с этими 7 людьми, Фан Юнь погнался за убегающим флотом. Оставшиеся культиваторы космического, звездного и планетного уровня были главной целью Фан Юня. Подавленные, многие люди были поглощены Фан Юнем и превращены в чистую биоэнергию. Небула и остальные позади были шокированы и взволнованы энергичной и мощной позицией Фан Юня. Чем выше сила Фан Юня, тем больше у них чувство безопасности, но они также знали, что не могут полагаться исключительно на Фан Юня в защите метавселенной. Если они не смогут пойти по стопам Уробороса, то однажды их точно бросит. В глубине души Небула уверен, что этот день настанет. Он надеялся, что, когда придет это время, у них уже будет достаточно сил, чтобы стоять самостоятельно. Хаэм, глубоко вздохнув, Небула заблокировал одного из практиков звездного уровня, а затем бросился к нему. Он мог бы просто подождать, пока Фан Юнь избавится от всех этих вражеских культиваторов, но на этот раз его цель больше, чем просто победа в войне. Он хочет закалить себя в бою и достичь еще более высокого уровня. У него не хватит мужества сражаться против практиков космического уровня, но он не боится культиваторов звездного уровня. Бум! Небула сражался против мастера звездного уровня. Две стороны сильно столкнулись, создавая гигантские взрывы. Они исчезали и появлялись случайным образом в радиусе миллиона километров, оставляя позади царство разрушения и создавая бесчисленные взрывы. Все это видел Фан Юнь. Да, у Небулы есть потенциал для дальнейшего прорыва. Честно говоря, Фан Юнь чувствовал, что таланты Небулы и других ораторов не слишком высоки. Но Фан Юнь чувствовал, что парень по имени Ло Фэн был довольно многообещающий. У этого парня есть потенциал для достижения высшего уровня развития. Однако, поскольку Небула и другие осмеливаются рисковать своей жизнью и сражаться, они могут преодолеть свой потенциал и достичь еще более высокого уровня. Если не произойдет ничего неожиданного, они должны быть в состоянии достичь космического уровня, но это их предел. Фан Юнь уже оценил будущее Небулы и других нынешних пиковых практиков метавселенной. Если они не получат прекрасную возможность или не совершат потрясающие открытия, их предел – космический уровень. Отвернувшись от Небулы и остальных, Фан Юнь заблокировал убегающий вражеский флот. С острым блеском в глазах он набросился на них. «А-а, не еет, помогите, спасите меня!» Бесчисленные пронзительные крики раздавались над полем боя, но вскоре они стихли. Финальная битва длилась долго. Они проводили большую часть времени, преследуя дезертиров. Примерно через полмесяца эта битва наконец завершилась. Эта война привела к тому, что метавселенная потеряла много своих мощных культиваторов. Тем не менее, они также получили много ценной добычи, различные методы культивирования и боевые навыки, и, наконец, ресурсы. Этих вещей достаточно, чтобы компенсировать их потерю на этот раз. Глава 621. Сжатое пространство. После разрешения этого кризиса Фан Юнь попросил Небулу и других продолжить отправку боевой силы в Империю Гамма. Война, конечно, не закончится легко после этой битвы. Возможно, в будущем метавселенную ожидает волна еще более жестоких вторжений. Поэтому их главный приоритет – проникнуть в Империю Гамма и собрать как можно больше информации. Они не могут оставаться такими пассивными. Возможно, следующий флот, который нападет на них, будет не из Империи Гамма, но они, по крайней мере, могут знать новости заранее, если у них там есть шпионы. После окончания этой войны Фан Юнь вернулся на свою территорию и отдохнул. В любом случае, ему не нужно заниматься другими вещами. Если бы не было флота, чтобы атаковать эту область, он продолжал бы поглощать все виды материи и эволюционировать. Судя по нынешней силе Фан Юня, он должен был превзойти уровень мастера пространства, чтобы достичь уровня мирового мастера. Эта сфера разделена на 9 этапов. Фан Юнь не знал, с каким этапов можно было сравнить его нынешнюю силу. В конце концов, он еще не сражался с практиками мирового уровня. Согласно его предположению, его сила должна быть примерно от раннего до среднего уровня мирового мастера. Время быстро пролетело, и прошло еще 3 года. За последние 3 года Империя Гамма больше не предпринимала никаких нападений на метавселенную. Для этого есть много причин. Помимо осторожности и страха Империи Гаммы перед метавселенной, они сталкивались с еще более серьезными проблемами. Согласно новостям, присланным шпионами, рядом с Империей Гамма находится Империя Изума, и в данный момент они оба находятся в разгаре войны. Из-за потери стольких практиков уровня мастера пространства, Империя Гамма быстро оказалась в невыгодном положении. Это был огромный удар по моральному духу их армии, и новость нельзя было скрыть. Это хорошая новость для Фан Юня и других, но все еще существовала огромная скрытая опасность. Если Империя Гамма раскроет существование метавселенной, это будет крайне опасно. Империи, подобные Империи Изума, скорее всего, будут нацелены на метавселенную. В конце концов, это тема древней вселенной «Война и завоевание», а метавселенная – это неизведанная земля, наполненная ресурсами, кусок вкусного мяса. Это стоит того, чтобы попробовать. Из-за этой озабоченности за последние 3 года напряженная атмосфера в метавселенной не только не ослабла, но стала еще более сильной и распространенной. Все соревнуются со временем, тренируются. Человеческие силы, потерянные в той войне, также были полностью восстановлены. Например, серебряная группа не только полностью восстановилась, но даже стало еще больше. В настоящее время число студентов в серебряной группе достигло 3500, и есть даже практики, которые закончили учебный лагерь и вступили в армию. Кроме того, некоторые студенты наконец-то попали в золотую группу первого тренировочного лагеря. Всего 32 человека. Это означает, что 32 культиватора прорвались на звездный уровень. Среди них на первом плане парень по имени Ло Фэн. Он достиг четвертой ступени и считается мастером среднего уровня. Фан Юнь сталкивался с этим парнем довольно много раз, и он уверен, что его сила превосходит то, что он показывает. В течение этого периода сила Фан Юня также быстро улучшилась. К настоящему времени он чувствовал, что его сила должна была достичь уровня мирового мастера на поздней стадии. Ему осталось недалеко до следующего уровня, бессмертный. Согласно разведданным, которые они получили от Империи Гамма, бессмертный входит в высшую группу даже во всей древней вселенной. Культиваторы бессмертного уровня также делятся на ранги. Обычный бессмертный, благородный бессмертный, бессмертный король. Эти подразделения можно разделить на разные уровни. Низкий, высокий и высший. В то время как обычный культиватор сталкивается на своем пути со многими узкими местами, либо ограниченными потенциалом, ресурсами, либо методами выращивания. Однако у Фан Юня нет этого ограничения, он может продолжать расти бесконечно, продолжая пожирать все. Загвоздка в том, что по мере того, как он становится сильнее, требуется все больше и больше биоэнергии, что затрудняет его эволюцию. Мастер Ураборос. Как раз в тот момент, когда Фан Юнь постоянно поглощал различные высокоэнергетические руды, перед Фан Юнем внезапно появилась фигура. Это был Небула. Сила Небулы стала еще лучше, достигнув седьмой ступени звездного уровня. Похоже, у него действительно был потенциал для прорыва на космический уровень. Фан Юнь перестал есть и спросил: «В чем дело?» «Милорд, мы нашли сложенное пространство. Судя по всему, это тайное пространство, оставленное неким могущественным существом», — поспешно сказала Небула, выглядя очень взволнованным. Неожиданно сюжет фэнтези на самом деле произошел в реальности. Сложенное пространство – это в основном секретная территория, оставленная древним практиков. Обычно они наполнены ресурсами и сокровищами. Конечно, это не является точным. Он может быть наполнен опасностью и смертью. Все возможно. Милорд, в этом секретном пространстве могут быть боевые навыки и техники культивирования, которые нам срочно нужны. Небула продолжил. Если мы сможем получить более продвинутые техники и боевые навыки, наша общая сила достигнет следующего уровня. Честно говоря, Небула действительно беспокоится не о нападении или вторжении в другие империи, а об исчезновении этого великого змея. Он боится, что Ураборос почувствует, что их сила слишком слаба или что они ничего не стоят, и откажется от них. Куда? Фан Юнь тоже был немного удивлен. Он никогда не ожидал, что такое место может существовать. Ему очень любопытно узнать об этом тайном царстве, оставленном таинственным практиков. Что за предмет или существо скрыто в этом тайном царстве? Приведи элитную команду, я буду сопровождать тебя в этой поездке. Подумав об этом некоторое время, Фан Юнь сказал Небуле. Последний пришел в восторг, услышав это. Общение с лордом Ураборосом – их самая большая гарантия. Милорд, наши люди собраны, мы можем отправиться в любое время. Небула хотел сейчас отвезти Фан Юня в это тайное царство, но у него все еще было небольшое условие. Фан Юнь должен быть тем, кто решит, когда уйти. Тогда отправимся. Фан Юнь не заботился о высокоэнергетических камнях перед ним. Узнав, что Небула уже собрал людей, он решил немедленно отправиться. Глава 622. Великая техника. Под руководством Небулы Фан Юнь быстро пролетел через темное пространство. Вскоре после этого он достиг точки на востоке первого неба. Он не направился к базе, а выбрал такое относительно отдаленное место. Он быстро заметил группу культиваторов. Все они достигли, по крайней мере, планетарного уровня. Часть из них – студенты, а некоторые из них – солдаты, которые только что вступили в армию. Фан Юнь просто взглянул на них, прежде чем прийти к такому выводу. Независимо от того, являются ли они студентами из тренировочного лагеря или солдатами армии культиваторов, они являются элитой из элит. И среди этих людей Фан Юнь также увидел много знакомых фигур. Многие из них – персонажи, которые сражались вместе с ними в последней войне. Милорд, тот, кто обнаружил это свернутое пространство, это Ло Фэн из первого тренировочного лагеря. Пока Фан Юнь разглядывал группу культиваторов, Небула снова подошел к Фан Юню и объяснил. Услышав это, Фан Юнь кивнул и сказал: «О, раз он обнаружил это, Почему он сообщил об этом? Он мог бы занять это место исключительно для собственной выгоды. Фан Юнь был немного озадачен. Может быть, он уже исследовал это тайное царство? Неужели в него невозможно войти? Или в этом тайном царстве есть большая опасность? Небула покачал головой и сказал: «Милорд, в это тайное царство легко проникнуть, но мы не знаем, есть ли в нем какая-либо опасность. Пространство внутри относительно большое, но люди, которых мы послали на разведку, не столкнулись с какой-либо опасностью». Услышав это, Фан Юнь кивнул, весьма удивленный. Талант Ло Фэна не только чрезвычайно высок, но даже его характер вполне честен. Если бы Фан Юнь был в таком же положении, он, скорее всего, лично занял бы это секретное царство. Честно говоря, Фан Юнь начал восхищаться им. Он мог догадаться, что помимо своей честной и сильной личности, Ло Фэн обладает сильным чувством принадлежности к своему дому. Это понятно, в конце концов, он здесь вырос. Его семья, друзья и близкие тоже живут здесь. Итак, поскольку его родной город находится в опасности, первое, что ему нужно сделать, это подумать о том, как улучшить силу метавселенной. Он мог бы захватить тайное царство для себя в мирное время, но сейчас лучший способ действий, несомненно, состоит в том, чтобы предоставить это тайное царство правительству и повысить общую силу их вселенной. Вскоре Небула начал прокладывать путь, уводя Фан Юня и остальных в тайное царство. Примерно через полчаса они остановились перед слегка искаженным пространством. Излишне говорить, что все знали, что вход в секретное пространство был прямо перед ними. Они могут чувствовать, что за этим искаженным пространством что-то есть. «Милорд, это вход в то тайное царство». Небула пролетел перед Фан Юнем и сказала, указывая на искривленное пространство перед ним. Фан Юнь кивнул. «Нечего тянуть». Услышав слова Фан Юня, туманность первой полетела в сторону тайного царства. Его тело погрузилось в искаженное пространство, а затем исчезло. После того, как Небула исчез, студенты и солдаты отсалютовали Фан Юню, а затем тоже полетели в это тайное царство. Только когда все вошли в это тайное царство, Фан Юнь последовал за ними. Как только Фан Юнь вошел в тайное царство, он обнаружил, что это место необычное. В этом пространстве были горы, реки и различные существа. Атмосфера, пронизывающая это пространство, казалось, содержала обильную энергию. Небула и другие были очень взволнованы, войдя в это тайное царство. Фан Юнь прервал их возбужденную болтовню, а затем попросил их поискать необычные вещи в этом пространстве, такие как особняки, пригодные для жилья, сооружения или возможный дом практика, создавшего это пространство. Такие вещи, как наследство или сокровища, обычно находились в этих местах. Получив приказ Фан Юня, Небула немедленно приказал студентам и солдатам рассеяться и искать эти места. Из-за присутствия Фан Юня эти культиваторы, казалось, не слишком нервничали после входа в это незнакомое пространство. Получив заказ, все они уверенно разбежались. Они либо собирались небольшими командами, либо уходили поодиночке. Фан Юнь просто бродил вокруг и не проявлял инициативы в поисках сокровищ или чего-то подобного. Эти вещи не привлекали его. Более того, если он чего-то хочет, как только он упомянет об этом Небуле, тот немедленно приложит все усилия, чтобы это выполнить. На этот раз он пришел сюда, потому что ему было немного любопытно, с одной стороны, и чтобы защитить Небулу и остальную команду, с другой стороны. Примерно через полдня Небула внезапно подлетел к Фан Юню и сказал ему, что они обнаружили место, где жил практик, что создал это пространство. Фан Юнь последовал за Небулой с любопытным выражением на лице. После прибытия в пункт назначения его лицо сразу же озарилось. Это действительно здесь. Фан Юнь обнаружил, что энергия, содержащаяся в этом месте, самая обильная, и, что самое главное, перед ней находится гигантская пещера. Внутри этой пещеры Фан Юнь ощутил довольно особую энергию, которая полностью исходит из энергии, которая течет через это царство. «Милорд, смотри», — взволнованно сказал Небула, и Фан Юнь кивнул с улыбкой на лице. «Хорошо, я пойду с тобой, чтобы взглянуть». Сказав это, он на этот раз пошел первым, чтобы войти в пещеру. Небула и остальные внимательно следовали за ним. Предположительно, это владелец этого секретного пространства. Фан Юнь заметил скелет в глубине пещеры. Его глаза вспыхнули, когда он уставился на скелет, потому что он обнаружил, что это оказался слабый золотой скелет. Бледно-золотые кости. Фан Юнь был весьма удивлен. Согласно информации, которую мы получили от империи Гамма. Этот человек должен был быть бессмертным королем, когда он был жив. Интересно, каков был его ранг в своей сфере? Вы все тщательно обыщите эту пещеру. Это должен быть бессмертный король. Вещи, которые он оставил, должно быть очень ценны для вас. Все, включая Небулу, вздрогнули, услышав это предложение. Их глаза светились необъяснимым светом. Вскоре они обнаружили один редкий предмет за другим, но они еще не нашли никаких техник культивирования или боевых навыков. Как раз в тот момент, когда все были немного обескуражены, кто-то вдруг воскликнул: «Милорд, подойдите сюда, что это?» Фан Юнь посмотрел на источник звука и обнаружил, что парень по имени Ло Фэн стоял перед золотым скелетом и на что-то смотрел. Глава 623. Помощь империи Гамма. Фан Юнь полетел к ученику по имени Ло Фэн. Последний стоял за скелетом. Добравшись до него, Фан Юнь проследил за его взглядом и с любопытством заглянул за скелет. На обратной стороне скелета были ряды крошечных слов, набросанных на костях. Глядя на это, должно быть, это какая-то техника культивирования. Фан Юнь немедленно попросил Небулу и остальных скопировать его. Это секрет культивирования бессмертного короля. Это, конечно, не может сравниться с посредственными техниками, которые они получили от империи Гамма. Фан Юнь считал, что даже в древней вселенной техники культивирования такого ранга должны быть очень редкими. Небула и остальные выглядели очень взволнованными. На этот раз их урожай слишком велик. Они не только получили различные ресурсы для выращивания, но и открыли чрезвычайно редкую технику выращивания. Поскольку эта техника была начертана на костях бессмертного короля, она должна быть чрезвычайно мощной техникой. Тщательно обыскав это тайное царство, Фан Юнь забрал Небулу и остальных обратно. Фан Юнь не заботился о том, как Небула распределит урожай этой поездки, но 5 дней спустя он пришел в логово Фан Юня и сообщил ему о процессе распределения. Фактически, большая часть ресурсов была конфискована, лишь небольшая часть была передана поисковой группе. Однако, поскольку они получили большое количество ресурсов, даже если члены поисковой группы получили только небольшую часть, это все равно много, не говоря уже о том, что большинство этих ресурсов невероятно высокого качества. Кроме того, что касается техники культивирования, Небула и другие решили сохранить эту технику культивирования в секрете от общественности. Они намерены обучить этому высшую группу культиваторов, которые верны метавселенной. В конце концов, эту технику можно считать первоклассной даже во всей древней вселенной. Маленькие империи, такие как империя Гамма, не могут даже прикоснуться к нему. Они не могут небрежно распространять такую мощную технику даже в своей вселенной. Это должно иметь ужасные последствия. Время быстро пролетело, и прошло еще 5 лет. За эти 5 лет метавселенная развивалась с чрезвычайно высокой скоростью. В конце концов, ресурсы были объединены и распределены на такое небольшое количество людей, и поскольку культивирование все еще является относительно новым делом, ресурсы использовались не так часто. Ресурсы для культивирования метавселенной все еще находились в состоянии избытка. С помощью бесконечных ресурсов, от высокоэнергетических камней до звездных зверей и плоти и энергетического ядра правителя, появилось множество мастеров. Начали появляться даже мастера космического уровня. Один из них, Небула, при поддержке ресурсов целой вселенной техники культивирования бессмертного короля он естественным образом поднялся на космический уровень. Первоначально Фан Юнь думал, что этому парню будет чрезвычайно трудно достичь космического уровня. Он никогда не ожидал, что им так повезет, но, подумав об этом, он принял это как должное. С техникой класса бессмертного короля и бесконечными ресурсами, если он даже не смог достичь космического уровня, то он слишком некомпетентен. В дополнение к Небуле наибольшего прогресса добился студент по имени Ло Фэн. Он стал одним из немногих практиков космического уровня, и его прорыв был намного проще и естественнее, чем у Небулы. Фан Юнь некоторое время внимательно следил за этим парнем и обнаружил, что он редко оставался на тренировочной базе. Он проводил большую часть своего времени, блуждая по вселенной в поисках звездных зверей и правителей, с которыми можно сражаться и оттачивать себя. Хотя они никогда не сражались друг против друга, Фан Юнь уверен, что Ло Фэн легко победит Небулу, даже если последний первый достиг космического уровня. Фан Юнь и другие высшие чины послали много шпионов в империю Гамма, потому что битва между империей Гамма и империей Изума становится все более ожесточенной и ожесточенной. Кроме того, Из-за их жалкого поражения в метавселенной Империя Гамма находится в очень невыгодном положении в битве с Империей Изума. Это заставило их оставить еще меньше сил на оборонительной линии, что значительно облегчило метавселенной отправку шпионов в Империю Гамма. По мере того, как Фан Юнь получал все больше и больше информации о древней вселенной, он понял, что это чрезвычайно обширное место, с бесчисленными империями и цивилизациями, сражающимися и завоевывающими друг друга. Империя Гамма и Империя Изума – всего лишь две маленькие империи на краю древней вселенной. Между ними существует пограничный спор, и вечные войны и конфликты бесконечны. Просто редко бывает такая общенациональная война. Поскольку Империя Гамма понесла большие потери, Империя Изума быстро узнали об этом и воспользовались этой возможностью, чтобы начать ожесточенную атаку. Сейчас Империя Гамма изо всех сил пытается защититься, и, согласно информации, полученной Фан Юнем и другими, Империя Гамма уже раскрыла существование метавселенной Империи Изума. Их намерения совершенно очевидны. Они хотят привлечь внимание Империи Изума к метавселенной, тем самым ослабив их силы. Более того, это также может привести к убийству одного из них клинком врага. К сожалению, Империя Изума не последовала их советам. Это не значит, что Империя Изума не заинтересована в метавселенной. Наоборот, они слишком жадные. Они намеревались проглотить все. В конце концов, их вражда с Империей Гамма очень стара, и теперь, когда они наконец увидели признаки ее разрушения, как они могли сдаться? Это прекрасная возможность, с которой можно столкнуться, но которую нельзя использовать. Что касается недавно открытой дикой субвселенной, она не сможет вырваться из их рук. Не имело значения, вторгнутся ли они туда рано или поздно. После получения этой информации, после долгих раздумий Фан Юнь приказал Небуле и остальным отправить мощную команду в зону военных действий Империи Гамма и Изума для оказания поддержки. Объектом их поддержки является Империя Гамма, сила, которая неоднократно нападала на них. Хотя Фан Юню не терпелось избавиться от него, сейчас не время. Несмотря на их вражду с ним, Империя Гамма является не только барьером, но и буферной зоной. На данный момент его существование приносит метавселенной больше пользы, чем вреда. Если Империя Гамма будет уничтожена Империей Изума, то им придется столкнуться с последним. Согласно последней информации, Империя Изума даже сильнее Империи Гамма. Самое главное, что ее лидеры амбициозны, высокомерны и жадны.